Глава 21. Скорчившись, я лежала на земле. Перед глазами медленно набиралась и растекалась лужица моей крови. Еще удары, и тело вновь пронзила такая боль, словно мне в живот воткнули раскаленный кинжал, хотя секунду назад казалось, что я уже достигла того предела, хуже которого быть не может, и осталось только умереть от этой муки. Он что-то все время говорит, но я уже не слышу. Мозг отказывается осознавать реальность. В голове бьется только одна мысль. Где я ошиблась? Почему я на полу корчусь от боли? Когда и что я сделала не так? Как будто можно вернуться и хоть что-то исправить. Но разум все равно фрагментами вылавливает из памяти события последних дней, демонстрируя мне их как сторис в инсте или в ватсапе. Одно воспоминание, щелчок переключения, и тут же другое. И не обязательно в правильной хронологии. Щелчок. Как же все хорошо начиналось. Мы уже неделю жили в палатке в лагере свободных, а до сих пор так и не поняли, чем же именно они занимаются. Все были заняты, да вот только чем. Некоторые группами уходили на какие-то задания, но нас на них не приглашали. Такое ощущение, что про нас с Мирой просто забыли. Влад обратил на меня внимание только единожды. Я вышла из палатки и наткнулась на троицу смутно знакомых лиц. Пока вспоминала, где же видела этих парней, один из них схватил меня за плечо, отволок в сторону и прижал спиной к дереву. «Ну что, теперь не так смешно, рыжая стерва?» — спросил он сквозь зубы. И я вспомнила. Это ему в руки Анастасия швырнула вонючего зверька. Мы все-таки встретились. Его дружки радостно ухмылялись, обступая меня по бокам. «Почему же?» — ласково улыбнулась, чем изрядно его озадачила. «Обхохочешься?» Два коротких движения, шаг в сторону, и он, пытаясь спасти свою руку от перелома, упал на колени и врезался носом в ствол. Одного из его друзей ударило каблуком по своду стопы и тут же повернулась ко второму. Тот испуганно отшатнулся, споткнулся о подставленную Мирой ногу и шлепнулся на спину. Подруга услышала наш разговор и тут же выскочила из палатки. «Отставить!» — гаркнул кто-то над ухом. Драки в лагере были запрещены, очень строго. Братья и сестры не должны враждовать. Хуже была только кража у своих. Всех нас привели в палатку к лидеру, но мне даже говорить почти ничего не пришлось. Этот остолоп с разбитым носом сам выпалил, что видел меня прежде, а сейчас хотел просто припугнуть в отместку. А я, сволочь такая, на них напала. Шуток не понимаю. Влад быстро уловил самое важное. «Ну-ка, поподробнее. Где вы встречались до этого с работником Треста?» Легенду на эту тему ребята придумать не догадались и начали врать, кто во что гораст, противоречит друг другу. Он посмотрел на меня. «Возле базара. В переулке прятались». Коротко ответила я, так как не видела причин их покрывать. «Обыскать их палатку», — коротко приказал лидер. Парни побледнели. Оказалось, было отчего. Пакет чертовой пыли принесли через 5 минут. Они его даже особенно и не прятали. «Вы больше не одни из нас. Нам не нужны ни те, кто разрушает свой мозг, ни тем более те, кто подсаживает на эту дрянь братьев. Вы изгнаны», — бросил Влад, сверкнул на меня глазами и вышел. Щелчок. Еще удар. Теперь боль пронзает ногу. Мозг пытается спастись в следующем воспоминании. «Влада! Влада!» — кричала толпа. Он медленно вышел из-за спин стоящих на подмостках людей, улыбнулся и поднял руку. На поляне сразу же повисла тишина. Влад говорил громко, так, чтобы было слышно даже дальним рядам. Каждое слово произносил отчетливо и с таким напором в голосе, словно звуками хотел физически разрушить невидимую преграду перед собой. «Соратники, друзья, братья и сестры! Когда мы начинали нашу борьбу, никто не верил в успех. Над нами смеялись и издевались. Потом нам угрожали. Теперь враги боятся нас, а освобожденные миры встречают как богов, потому что мы несем свет свободы. Свободы от страха. Там, куда приходим мы, тьма отступает. Оковы мрака спадают, и люди могут начать жить своей жизнью. Наше дело правое, а значит, мы сильнее. Мы все с вами армия света, потому что противостоим тьме, черным, несущим с собой страх, злобу, казни и пытки. Когда-то первые из нас освободились от страха и поняли, что наша миссия — подарить это прекрасное чувство, ощущение независимости всем мирам. Залогом успеха является наша воля, стремление к победе и уверенность в правильности нашего общего дела. Закройте глаза. Вообразите мир абсолютной свободы, где нет места страху и угнетению. Где все люди — братья, точно так же, как мы с вами друг для друга. Почувствуйте радость от того, что вы будете жить в этом мире. Теперь откройте глаза, но сохраните это чувство внутри. Пусть оно придает вам сил в борьбе. Нам осталось совсем немного. Скоро мы окончательно сокрушим тьму, злобу и страх. Мраку не будет места ни в одном из миров. Вперед! К нашей победе! Он вскинул сжатый кулак вверх. Толпа взревела и ответила тем же жестом. Я тоже кричала. Он определенно умел вести за собой. Даже я сейчас ликовала вместе со всеми. Мрак будет повержен, растоптан и уничтожен. Ныряльщики больше не будут дрожать от страха при виде черных доспехов. Но затем я представила себе мертвого Марка и замолчала. Или еще хуже, плененного Марка, стоящего на коленях вот на этих подмостках, и Влада, который издевается над лидером побежденной стороны. Буду ли я тогда радоваться? Настроение испортилось. Повернулась и пошла с поляны прочь. Щелчок. Я решила во всем разобраться. 2 дня обрабатывала Дану, и, наконец, она согласилась взять меня на задание, хоть Влад и запретил пока задействовать новеньких. Пришлось напрячь все способности, полученные в офисе. Нашла болезненную точку и долго напирала на ее свободу принимать решения. Он же лидер, а не командир. Влад беспокоится о нас, потому что не знает, что мы готовы. Она же видит, что я опытный агент, и точно не буду обузой. Поэтому вправе решить сама, брать меня или нет. Лесть и игра на струнах самостоятельности быстро подействовали на неокрепший детский мозг, и уже на следующий день я нырнула вместе с ее группой. Появились мы возле небольшого озерца, ограниченного высокими песчаными холмами, хотя с первого взгляда было понятно, что мы не в пустыне. Влажный песок и крутые склоны отнюдь походили не на пологие волны дюн Сахары. Место напомнило мне заброшенный песчаный карьер. «Нам наверх, вон на тот холм. По нему 300 метров на северо-запад. Там спускаемся к следующему водоему и ныряем по якорю». Дана махнула рукой в нужном направлении. «Якоря у меня нет. На группу их выдали ровно 10. А я же нелегалка, так что нырять должна держать за ее руку». Группа шла быстро и сосредоточенно, а я отстала, потому что озиралась по сторонам. Мне хотелось понять, куда мы попали и, главное, зачем. Ужасно унылое место. Непонятно от чего, но здесь в воздухе было разлито гнетущее ощущение безысходности, хотя вроде никаких причин для него не было. Ни ржавых останков цивилизации, как в Чернобыльской зоне, ни гоняющего мусор ветра. Одни желто-серые холмы да несколько высохших и выбеленных пескоструйкой деревьев. «Не отставай!» — крикнули мне, но я проигнорировала. Будем считать, что не слышала. Заметила на следующем холме какое-то движение. Там появилась фигура в тряпках цвета песка. Затем вторая. Они помахали руками. Сначала мне показалось, что нам, и я даже собиралась поднять ладонь в ответ. Но потом разглядела, что стояли они спиной ко мне. Эта парочка звала остальных. Через несколько секунд вниз по склону в нашу сторону бежала уже целая толпа. «Быстрее!» — крикнула Дана. Я помчалась к ней. «Кто это?» — спросила на бегу. «Изгои, дикие!» — бросила она в ответ. Мне это не говорило ровным счетом ничего. Обернулась и поняла, что до следующего озера точно не успею. Ноги вязли в песке, и двигались мы со скоростью, с которой в Москве я трусцой бегала. Наши преследователи мчались намного быстрее. Мне даже показалось, что некоторые из них передвигаются на четвереньках. Дана тоже поняла бессмысленность попытки убежать и крикнула остальным остановиться. Мы собрались плотной группой. Кое-кто достал оружие. «Без команды не стрелять», — напряженно сказала Дана. «Попробуем договориться». Хотя сама сидела на корточках с пистолетом в одной руке, а другой шарила в сброшенном на песок рюкзаке. Вблизи несущаяся к нам толпа, конца которой, кстати, так и не было видно, потому что из-за гребня все выбегали новые и новые группы, выглядела омерзительно. Ладно, одежда. хотя в таких лохмотьях даже бомжи в Москве ходить бы постеснялись. Меня до дрожи в ногах пугали их лица. В них мало чего осталось от человека. Озверевшая стая. В глазах даже не озлобленность, нет. Ярость, ненависть, животное желание растерзать. И все это в концентрате, который даже в разведении один к ста способен обычного человека свести с ума. В каком-то фильме про зомби я видела похожих. Там, где заболевшие не еле-еле передвигают ноги, а бешеными толпами бегают быстрее здоровых. На нас неслась стая двуногих животных, родившихся когда-то людьми, и справиться с ней не было ни единого шанса. На группу всего 5 пистолетов. Максимум 60 патронов. В то, что у атакующих остались хоть капли инстинкта самосохранения, верилось трудом. Они будут переть, не обращая внимания на пули, а их сотни, если уже не тысячи. Нас разделяло 50 метров, когда Дана выпрямилась и подняла высоко на вытянутой руке какую-то блестящую штуку. Дикую стаю это мгновенно переключило из режима нападения в состояние ужаса и благоговения. Толпа рухнула на четвереньки и ткнулась лбами в песок. Некоторые шлепнулись с таким рвением, что по инерции даже проехали на коленях по песку. Наша предводительница держала над собой золотой жезл с крупным прозрачным камнем в навершии. «Мы посланники Влада!» — крикнула она. «Бог недоволен вами!» Скорчившиеся люди внизу печально завыли. «Ого! Они понимают!» «Он вернется уже скоро, накажет неверных, наградит лучших и поведет за собой в сияющий мир. А сейчас прочь отсюда!» Люди сначала несмело отползали, а потом также дружно побежали прочь. «Это что сейчас такое было?» — спросила я, отойдя от первого шока. «Еще минуту назад мне казалось, что эти звери растерзают нас на куски». «Они почитают Влада как бога. Это хрень?» — она помахала в воздухе золоченой палкой со стекляшкой, прежде чем сложить и сунуть ее в рюкзак. «Символ его власти. У каждой группы, которая сюда идет, есть складная копия на всякий случай». Хотя обычно обходимся без подобных встреч. Все, собрали манатки и дружно потопали дальше. «Но кто они?» — не унималась я. «Местные жители. Сама видела. Ужас. Влад говорит, что только он способен держать их в узде, пока мы окончательно не изолируем этот мир». «В смысле изолируем? А что мы сейчас делаем, по-твоему? Прокидываем незавершенные пути, которые будут тормозить эту ужасную версию Вселенной и удалять ее дальше от остальных. Для этого и пришли». Мы спустились по склону к небольшому коричневому озерцу. Члены группы по очереди склонялись к воде с якорями в руках и исчезали. «Вы хотите разрушить весь этот мир? Убить всех?» «Не разрушить, изолировать, чтобы никто никогда не смог отсюда вырваться в другие миры». «Выходит, Марко мне и в этом соврал, и миры не погибают окончательно». Щелчок. Вечерние разговоры с Мирой. Когда две девушки живут в одной палатке, то что еще делать вечерами, кроме как болтать? Тем более, что у нас так много общих больных тем. Перемыв кости и все потроха Казимиру, мы постепенно открывались друг другу все больше и больше. Она была сиротой, а я... Хоть мать и была жива, но ощущения были похожи. Мы обе потеряли дорогу домой. Но с той разницей, что я имела шанс вернуться обратно и просто не занималась поисками нужного пути. Амира сбежала из своего мира в 14, и возвращаться ей было некуда. Когда я рассказала ей о месте, в котором побывала с Даной, то впервые увидела на глазах у бывшей крутой начальницы слезы. Оказалось, похожая дикая стая растерзала ее мать и уничтожила город, в котором она жила. Они появились неизвестно откуда и ворвались в город как цунами. Тысячи, миллионы. Это мне в карьере попались невооруженные бомжи, а в детских воспоминаниях Миры двуногие звери смели защитников города, используя невиданное в тех краях оружие. Сейчас-то она знала, что безумцев кто-то вооружил огнестрелом. Столица пала за считанные минуты. Изгои уничтожили всех. Мать Миры погибла на ее глазах. Девушку спасло только то, что она в последний момент нырнула. Впервые в жизни. Она переоделась мальчишкой, плавала юнгой на паруснике, пока он не затонул. Мира спаслась. Единственная из команды. Вода — наша стихия и никогда не убьет ныряльщика. Она перенеслась в новый мир и снова вышла уже в другое море и в другом веке, сменив неуклюжую шхуну на отчаянный клипер. Спустя год в порту она встретила Казимира и с тех пор работала на него со всем старанием, на какое была способна. Он открыл для нее мультивселенную. До этого Мира не понимала, что делает, спасаясь от опасности в отражении. «Если Влад действительно старается избавить миры от волн изгоев, то я всегда буду на его стороне», — заявила она тем вечером. «Что значит «если»? Я сама видела». «Глаза могут и обмануть. Потом, это же видела ты. Сама же говорила, что больше не веришь чужим доводам. Я тоже хочу убедиться», — твердо сказала она, прищурив глаза. Щелчок. Мира ворвалась в палатку, как ураган. Я уже засыпала и вздрогнула от неожиданности. Попыталась успокоиться, но, взглянув на свою подругу, поняла, что наоборот, надо начинать волноваться еще сильнее. «Что случилось?» Она села на свой матрас и посмотрела на меня, решаясь, говорить или нет. От нее несло спиртным, но, судя по глазам, она была абсолютно трезва. «Мира!» — твердо сказала я. «Я разговорила тут одного. Ты его, наверное, не знаешь. Из безопасности». Все допытывалось, почему они не боятся нападения мрака. Лагерь открыт, местоположение его узнать не так сложно, если даже ты нашла. «Что значит «даже я»?» — воскликнула я, упирая кулаки в бока. «Прости, но у мрака точно спецы не хуже нас с тобой. Координаты этого места им могут быть известны. Почему Влад не боится нападения? Часовые, конечно, есть, но это же смешно. Спецназ черных может появиться прямо в палатках». «Ну и что он сказал?» Вертелся, как сороконожка в костре. Все утверждал, что мрак их так боится, что никогда не сунется. Пришлось напоить красавчика, и только тогда он выдал причину этого страха. «Ну и? Чего тянешь?» «У Влада есть кнопка, способная уничтожать миры». «Что? Ядерная бомба, что ли?» «Ты опять ляпнула что-то непонятное. Он может одним движением натравить изгоев на любой мир кольца. Даже на Трест. Какой-то ученый по имени Видар изобрел портал, который открывает двери для всех. Не только для ныряльщиков. Широченные ворота из одного мира в другой. Достаточно, чтобы перебросить целую армию. Может, тот парень делал все и из лучших побуждений. Но Влад нашел устройство иное применение». Я прижала руки ко рту. «Мира, ты считаешь, что тогда с твоим миром...» Она мрачно посмотрела на меня. «Я не знаю, кто нажал кнопку 10 лет назад, но выясню. И если это он, то ему не жить». «Но он же изолирует тот мир». «Тебе так сказали? Я вот уже ни в чем не уверена. Может, это он так любовно протирает свое оружие тряпочкой, чтобы лучше работало? Чтобы изгои были позлее». «Я не верю», — пробормотала и сама запнулась. Так ли уж тяжело это предположить? Вспомнила глаза Влада. Что-то в них было от маниакального безумия. Такое действительно ради идеи не остановится ни перед чем. «Мне надо еще раз попасть туда, чтобы во всем разобраться», — заявила я и взяла Миру за руку, представив, каково ей сейчас. Она сжала мои пальцы. «А если я права?» — тихо спросила она. «Прикрою тебе спину», — ответила, глядя ей в глаза. Щелчок. Больше меня на акции не брали. Даня, видимо, все-таки влетела за то, что показала мне мир изгоев. Но это было и не нужно. Меня интересовали теперь другие группы. Те, что уходили из лагеря с ящиками и с автоматами за плечами. Приметила одного прыщавого оболтуса из такого отряда, и как только он снова исчез из лагеря, переместилась за ним. Миру я так и не смогла научить подобному фокусу, как ни старалась. Но мне теперь нырки к конкретным людям удавались все проще и проще. Я могла даже регулировать расстояние, на котором появлюсь от того человека, которого представляла в голове. Конечно, если там была поверхность воды. Нырнула через полчаса, как ушла группа, стараясь появиться метрах в 100 от прыщавого, и оказалась в ложбинке между двух холмов. Ниже по склону, в небольшой долине, располагался настоящий тренировочный лагерь. Тот ли это мир изгоев, где я была с Даной, или другой, понять не смогла. Дикие внизу мало отличались от тех, что мчались на меня по песку. Разве что одежда другая. Все та же дикая стая, но эту вооружали и тренировали. Очередная дюжина под одобряющие крики и визг сородичей кое-как осваивала стрельбу из автоматов. Руководитель группы ренегатов наблюдал за действиями своих инструкторов, сидя на раскладном стульчике, покуривая сигару и поигрывая золоченым жезлом. Достала смартфон и сфотографировала это зрелище. Конечно, рыжая могла запомнить все и так, но вот показать Мире картинку проще всего было на экране. Сверху над головой раздался свист. Быстро обернулась и успела разглядеть падающую на меня с высоты фигуру. Мгновенно отпрянула, но не физически, а в уме, позволив натяжению пути между мирами унести меня обратно. Реакция меня почти не подвела. Вскрикнула уже в палатке. На плече наливался красным небольшой порез. Тот, кто прыгнул на меня сверху, успел-таки коснуться меня кинжалом или что он там держал в руках. Мира подскочила, отняла мою ладонь от раны, осмотрела порез. «Ерунда, сейчас перевяжу». «Ты права. Во всем», — выдохнула я. Щелчок. План наш был прост. Я должна была появиться у палатки Влада с помощью перемещения, дождаться Миру и войти с ней вместе. Попасть к лидеру всегда было несложно, но тот редко когда оставался в одиночестве. Моей задачей было сдержать остальных и помочь нам эвакуироваться, мгновенно перенеся обратно в далекую от лагеря точку. Конечно, проще было бы напасть на него во время сна, но где спал Влад, не знал никто. Всю ночь не могла заснуть. Меня трясло от волнения. Завтра я стану соучастницей убийства. Хоть и пыталась не представлять себе, что сделает Мира с лидером, но воображение рисовало картинки одна хуже другой. Самым страшным было то, что с ужасом понимала. Завтра без крови на моих руках тоже вряд ли обойдется. Сторонники и помощники Влада не будут просто так сидеть и смотреть. Мне придется достать меч и всерьез сражаться с вооруженными людьми. У некоторых были пистолеты, а значит, просто дать по голове, как охраннику в тюрьме, не выйдет. Там либо я убью человека, либо он меня. Перспектива, что убьют меня, пугала почему-то меньше. Наутро отошла от лагеря подальше, к небольшому ручью в лесу, и нырнула к палатке Влада. Перемещаться в нужный пейзаж было не сложнее, чем конкретному человеку. Главное — четко представлять его в голове. Села спиной к дереву, стараясь унять дрожь в коленках, и стала ждать Миру. Влад выглянул наружу, увидел меня, улыбнулся и махнул рукой. «О, как кстати! Зайди-ка!» Кровь бросилась к лицу. «Что же делать? Идти? Но что подумает Мира, когда не увидит меня перед входом? Остаться здесь? Тогда Влад заподозрит недоброе». «Ну, чего ждешь?» — серьезно спросил он. Встала и на непослушных ногах, превратившихся в две вялые макаронины, поплелась внутрь. Кроме него внутри никого. Редкая удача. Когда я вошла, он стоял у стола спиной ко мне. Махнул рукой, не поворачиваясь. «Подойди, взгляни-ка». Вытащить меч и вонзить в спину. Дело двух секунд. Конечно, это месть Мира, а не моя, но уже все пошло не так. Вдруг больше шанса не будет. Взялась за рукоять. Представила себе, что будет дальше, и не смогла. Убить просто так, со спины, да даже глядя в глаза. Как? Как это вообще возможно убить? Вот он стоит живой, дышит, а ты превращаешь его в комки гниющего мяса. Это как разрушить целый мир, который создавали его родители. Двое растили ребенка, вкладывали в него все самое лучшее, отказывая себе, воплощали в нем свои надежды. А я перечеркну все взмахом меча. Отпустила рукоять и сделала несколько шагов вперед. «Ну и дура!» — сказал он и с разворота ударил меня кастетом в лицо. Очнулась от следующего удара, уже лежа на полу. Вначале я еще слышала и разбирала слова. Он неторопливо бил ногой и говорил с улыбкой, наслаждаясь каждой секундой и каждым ударом. Про то, что рыжих тут не так уж и много, так что опознать, кого именно поранил часовой в тренировочном лагере, дело пары часов. Про то, что проболтавшийся Мире сотрудник охраны уже скормлен тем самым изгоем, а не ценит сырое мясо. О том, что испорченным трестом тварям верить нельзя никогда. На столе перед его лицом стояло начищенное металлическое ведро. В отражении он видел, как я взялась за рукоять и передумала. Нас опять обыграли, как детей. Все эти смешные заговоры, что в тресте, что здесь. Пара глупых девчонок задумала сделать революцию. — так он говорил. И бил. Наконец боль кончилась. Он вернулся к столу и взял пистолет. Я уже не кричала и наскучила ему, как игрушка. «Ныряй!» — заорала в моем ухе рыжая. «Куда? Как?» Разум пытался продраться через мутную пелену боли. Вяло перевела взгляд на пол. Лужица моей крови из рассеченной брови медленно впитывалась в утоптанную землю прямо перед глазом. Влад как будто понял, что я задумала, и сразу же вскинул руку с пистолетом. Но опоздал. Разум так и не сообразил, и все произошло бессознательно. Мое тело уже умело нырять на уровне инстинктов. «Оба раза якорем будешь ты сама», — всплыли в голове слова Красной Королевы. В первый раз это был мой глаз, во второй — моя кровь. Наконец я потеряла сознание, и боль ушла.